Спустя почти 300 лет, отвергнувший философа мир все же вспомнил о нем. Желая загладить вину и восстановить справедливость, Италия, ставшая, наконец, единым национальным государством, прилюдно попросила прощения у своего прославленного сына и 9 июня 1889 года воздвигла ему памятник на той же самой Кампо ди Фьори, почти не изменившейся и столь же людной, со своими прежними торговыми рядами. Правда, в отличие от судей инквизиции, которые, чтобы унизить еретика, лишили его одеяния, автор монумента Эттори Феррари изобразил казненного Джордано Бруно не в исподнем, а облаченным в тяжелую монашескую сутану. Высокий постамент памятника украшен тремя барельефами с фигурами славных борцов с церковным мракобесием, многие из которых разделили трагическую судьбу Джордано Бруно. Это Эразм Роттердамский и Джулио Чезаре Ванини, Аонио Палеарио и Мигель Сервет, Джон Уиклиф и Ян Гус. На пьедестале имеются также два медальона с изображением Паоло Сарпи и Томмазо Кампанеллы. Но вернемся к тому трагическому дню 400-летней давности. Собравшиеся на площади молча смотрели на полуголого человека, привязанного к столбу. Неожиданно над их головами, закрывая полнеба, со свистом пронеслась огромная стая ранних перелетных птиц, возвращающихся из южных стран после зимовки и летящих на север. Проделав два круга над площадью и испугавшись такого скопища галдящих внизу людей, быстрокрылые стрижи полетели дальше на поиск более спокойного места. Стоя на эшафоте, Джордано Бруно с тоской проводил взглядом полет птичьей стаи навстречу солнцу и свободе. Все было готово. Кардинал Беллармино взмахнул из окошка кареты белым платком, и палач поднес зажженный факел кучи хвороста, сваленного у ног приговоренного к смерти. Языки огня подобрались к большой поленнице дров вокруг столба, и яркое пламя дружно занялось под порывами февральского ветра. Раздался страшный вопль, заглушаемый криками толпы и диким ржанием лошадей, пришедших в волнение при виде полыхающего костра. Затем наступила тишина. Толпа умолкла, и слышно было, как потрескивают дрова в костре. Запахло гарью и паленым мясом. Неожиданно, прорвав оцепление, какая-то бесноватая женщина в лохмотьях пустилась в пляс вокруг эшафота и стала подбрасывать охапки хвороста в костер. Дикое зрелище! Двое гвардейцев схватили ее и силком уволокли в сторону. Стоящим на балконе друзьям все было видно, как на ладони. Не в силах смотреть далее, Караваджо отвернулся и вдруг увидел, как Леони, не теряя времени, наносит в альбом карандашом быстрыми штрихами набросок. «Прекрати, несчастный!» — закричал он. Хватит глумиться над великим человеком!» Вырвав из рук опешившего Леони альбом, Караваджо швырнул его в сторону, а сам стремительно побежал к выходу. Продираясь через толпу, он оказался на пустынной улице и направился прямиком к площади Навона, ничего больше не в силах видеть и слышать. В трактире Туркотта было непривычно пусто. Видно, все его завсегдатаи были на месте казни. Он заказал фляжку вина и сел в углу окна. Когда трактирщик принес вино и стакан, художник поинтересовался, часто ли заходит сюда Аннуча. «Хватился», — ответил тот. «Да ее месяца три как не видно. Говорят, подцепила чахотку и теперь кровью харкает в богадельне у августинцев близ Торпейской пропасти. Туда по весне попадают многие девицы. Дело привычное». Пригубив вино, Караваджо вышел из трактира и направился в сторону Капитолия. Навстречу ему шли толпы хмурых людей, возвращавшихся с Кампо-де-Фьори, где все закончилось. По дороге в одной из зеленых лавок он заказал корзину отборных фруктов, а у девушки перед лавкой купил букетик первых подснежников. Зеленщик аккуратно уложил все в плетеную корзину. Вспомнилась картина «Юноша с корзиной фруктов». Только на сей раз он сам, а не Марио, понес корзину в богадельню Консолационе, где когда-то провел немало времени и каким-то чудом выжил. Он шел и корил себя, что он на время совсем забыл о существовании бедной Аннуччи. Из-за хлопот, связанных с переездом на новое место, и изнурительным лихорадочным трудом над огромным полотном, когда жил словно в бреду и не мог ни о чем другом думать. Ему вспомнились тихие вечера, проведенные с ласковой Аннуччи в доме монсеньора Петриньяни. Как она была нежна и ласкова, а он разрешал ей выражать свои чувства, на которые не мог с той же пылкостью ответить, поскольку душа его и сердце были пленены другим. Подгоняемый нахлынувшими на него воспоминаниями, он подошел к воротам богадельни. У привратника он узнал, что приор уехал на Рождество в Севилью и еще не вернулся. Подошедший к воротам брат Маурицио, правая рука приора, узнал художника как давнего знакомого. Когда Караваджо попросил пропустить его к Анне Бьянкини, монах ответил: «Это невозможно, сеньор. Девица поступила к нам месяца три назад с сильным кровохаркнем, но однажды она самовольно покинула больницу, хотя нуждалась в серьезном лечении. С тех пор нам о ней ничего не известно». Разговорчивый Маурицио вспомнил и юную послушницу Лючию. Ее после скандала с портретом дрочливые братья от греха подальше перевели в другой монастырь, в родной Умбрии. «А куда девался ее портрет, который я оставил в палате, покидая в попыхах госпиталь?» — поинтересовался Караваджо. «Приор Контрерос увез его в Севилью вместе с другими вашими работами», — прозвучало в ответ. Караваджо отправился на улицу Кондотти, чтобы узнать что-то об Анне у Феллиды, но привратница заявила, что уже месяца два, как синьорина Феллида Меландрони съехала с квартиры, и о ее теперешнем местожительстве ей ничего не известно. У У него опустились руки. Почувствовав, что начинает терять сознание, он кликнул извозчика и поспешил к дому. Ему так и не суждено было увидеться с Анучи. Покинув больницу, девушка вернулась в родную Сиену, где вскоре умерла, прожив на грешной земле чуть больше 20 лет.